Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 7 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Репортаж из Минздрава НКР. Правозащитные организации призывают Евросоюз оказать давление на Азербайджан. Музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» начинает гастроли в Иране. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому Эмиль Бабаян назначен советником президента НКР. 6 февраля около 11:00 по местному времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Горегинян, 1997 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Министерство обороны разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, Гор Горегинян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 6 на 7 февраля Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и снайперских винтовок, нарушил режим прекращения огня 25 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 280 выстрелов. Вооруженные силы Азербайджана вели наиболее интенсивный обстрел из снайперских винтовок «Истиглал» и СВД в южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск в общей сложности 30 выстрелов. Подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе будет реализована программа по исследованию йода в организме детей. В этой связи в Степанакерте находятся представители Колумбийского университета и Национального института здравоохранения Армении. 6 февраля подписан контракт с Министерством здравоохранения НКР. Об этом в слове министра Карине Атаян. Подписали контракт относительно исследования йода в моче у детей в возрасте от 8 до 12 лет. Учитывая, что Арцах является эндемической зоной по йододефициту, очень важно для нас проведение этого скрининга. И результаты скрининга имеют большое практическое значение, потому что, исходя из результатов скрининга, мы можем провести и профилактическую работу, и оценить экологические риски, и должным образом провести необходимое дальнейшее лечение. Представитель Национального института здравоохранения Сисак Багдасарян отметил, что созданы все условия для плодотворной работы. Одной из причин болезни щитовидной железы – недостаток йода в организме человека. Так как и Армения, и Арцах являются эндемической зоной, было принято решение для проведения исследований. Йода հանդիսանում է վանաձև գեղձի հիվանդության պատճառներից մեկը։ Փորձում ենք հիմա հետազոտել յոդի հագեցվածությունը Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Обследование будет проводиться среди детей от 8 до 12 лет. В эту программу будет вовлечено 30 школ. От каждой школы по 30 учеников. Всего будет обследовано 900 учеников из Степанакерта и районов республики. Результаты будут известны через 3-4 месяца. Вот 3-4 месяца это у нас ответы. Музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» с 8 февраля выступит с концертной программой в Иране. Об этом сообщила художественный руководитель коллектива Лира Кочарян. Она отметила также, что в основной состав коллектива входят 13 человек. По словам худрука, минувший 2016 год был для коллектива годом достижений. И напомним, участник коллектива Михаил Григорян Миша занял 2-е место на международном конкурсе молодых исполнителей «Детская новая волна 2016», а другой участник коллектива Левон Галстян принял участие в проекте «Голос Дети Россия» и успешно преодолел первый тур. Лира Кочарян также добавила, что коллектив участвовал и в ряде вокально-музыкальных конкурсов в Армении. Руководитель ансамбля «Голоса Арцаха» поделилась творческими планами на этот год. Коллектив получил приглашение выступить с гастролями из Москвы, Аргентины и Бразилии. «Мы готовимся к участию в конкурсе «Новая волна 2017», собираемся снять клипы и примем участие в концертных программах, приуроченных ко Дню Победы», сказала Лира Кочарян. Руководство Евросоюза должно оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы освободить несправедливо осужденных политических активистов, журналистов и других критиков правительства, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch в связи с визитом в Брюссель главы Азербайджана. Евросоюз также должен призвать Алиева прекратить преследование независимых групп и дать им возможность работать без вмешательства государства. Алиев прибыл в Брюссель 6 февраля для переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. По мере того, как Азербайджан и Евросоюз формируют новую эру сотрудничества, необходимо, чтобы Евросоюз реально защищал права человека, а не закрывал глаза на репрессии Алиева на инакомыслящих, сказал директор Human Rights Watch Лотте Лайхт. Евросоюз должен использовать встречи с Алиевым, чтобы обеспечить реализацию срочных реформ в области прав в Азербайджане. Депутат парламентской ассамблеи Совета Европы по СЕАД Боснии и Герцеговины Милице Маркович, которая известна как автор вызвавшего серьезный резонанс доклада по Сарсангскому водохранилищу в НКР, вновь оказалась в центре громкого скандала в своей стране. На этот раз ее к деятельности обратилось боснийское издание «Кликс». Сайт отмечает, что социалистическая группа по СЕ, членом которой выступает Маркович, выступила с просьбой о проведении независимого расследования коррупционных явлений в ассамблее. Как подчеркивает издание, данное решение было принято после того, как Армения обвинила Маркович в предвзятости и подготовке доклада в пользу Азербайджана. Отметим, 26 января 2016 года на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ 98 голосами за, 71 против и 40 воздержавшихся был утвержден скандальный доклад парламентария от Боснии и Герцеговины Милице Маркович по Сарсангскому водохранилищу, одно название которого уже вызвало серьезнейший общественный и политический резонанс. Жители приграничных районов Азербайджана преднамеренно лишены воды. Боснийское издание отмечает, что делегация Армении обвинила Маркович в подготовке доклада исключительно на основании подходов Азербайджана без посещения Нагорного Карабаха. В Крыму возле евпаторийского поселка Мирный режиссер Александр Кот снимает фильм «Спитак», посвященный трагическим событиям в Армении 7 декабря 1988 года, когда от сильнейшего землетрясения погибли более 25 тысяч человек. Автор сценария Мария Сачинская. Съемки фильма проходят в Крыму, Армении и Москве. По сюжету фильма главный герой после землетрясения ищет свою семью, видит и сам чувствует боль, проходит через страшные испытания и не только находит семью, но и обретает свой второй дом. По словам Котта, идею фильма поддержал министр культуры России Владимир Мединский, отец которого работал спасателем в Спитаке. Второй режиссер Сергей Иванов рассказал, что основные роли в картине исполняют армянские актеры. Также в съемках задействованы актеры из Франции. Выбор Крыма обусловлен производственной частью. Крым во все времена считался очень удобной съемочной площадкой для любых условий природных и климатических. Холодная бесснежная зима, которая может быть в нашей стране только на юге, сказал Иванов. И о погоде. В среду 8 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 3 ночью. Днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.